Поскольку я что-то не спешил соглашаться, лидер своры дополнил свое предложение. А еще земле будет выдан один скрывающийся на моих территориях беглец. Дипломат Иван Лазовский, ты знаешь его. Он потерял интерес для своры сразу же после того, как Тайлакс провел политическую реформу и стал королевством. Так что забирай вашего предателя. А как? Предателей не любят нигде в галактике. Использованный презерватив стал не нужен, и от него стараются избавиться при первом удобном случае. А еще присутствие кораблей Империи в Солнечной системе может иметь самые далеко идущие последствия. Не вижу смысла атаковать Землю первым, поскольку это чревато большими проблемами. И если королевство Триллов и Композит уступит в сражении, мой флот мирно уйдет, а я признаю Землю независимой планетой. Вот это уже совсем другое дело. Если от одного из трех сильнейших врагов удастся избавиться без боя, это сильно упростит задачу Земле и ее союзникам. Хорошо, великий Крон Клоа, по рукам, точнее по лапам. Короче, мы договорились. Деньги переведу немедленно, как перешлю и чертежи излучателей. До встречи в Солнечной системе, и пусть у свора уже будет новый козырь против Композита. Глава 23. Пережить коронацию. За время посещения звездных систем Дзета-Жнеца и Тайлакс в убежище Сям-Тро-7 катерами было доставлено свыше 400 тонн грузов, прежде всего, сложного оборудования, необходимых материалов, органических и минеральных удобрений, а также самых разнообразных семян и саженцев для гидропонных ферм. Кроме того, в убежище была привезена группа поселенцев из 120 человек, молодые парни и девушки, все как один добровольцы, успешно прошедшие психологические тесты и готовые к трудностям, не имеющие аватаров в игре, искажающие реальность, и согласные навсегда расстаться с привычной жизнью на родных планетах, готовые посвятить жизнь исследованию космоса и, если потребуется, основывать новые человеческие колонии. Проект «Ковчег», как я сам назвал эту новую для человечества инициативу, был одобрен также земными фракциями, и на моей родной планете даже начался отбор кандидатов для переселения в убежище Сям-Тро-7. Вот только забрать поселенцев с Земли мы могли лишь после окончания срока синхронизации реальностей. Сам я тоже последние дни преимущественно проводил в убежище Сям-Тро-7, совмещая отдых с работой и общением с близкими мне людьми, прежде всего, супругой Минна Лафин. Новая глава фракции «Реликт» подошла к вопросу управления огромной фракцией максимально серьезно, первым же делом наняв в директориях магократического мира два десятка способных советников, экономистов, прорицателей и стратегов, часть из которых служила ее деду соправителю человечества Тумаранху Лафину или его главным политическим оппонентом Анриху Вилашину и Анурюнта Лаваризу. Мне со стороны было забавно наблюдать, как гордые самовлюбленные маги-правители покорно склоняются перед не обладающей магическим даром главой первой директории принцессы Минна Лафин и спешат выслужиться перед ней. Да, авторитета у супруги архимага Кунг Камара Лафина и матери величайшего волшебника в истории планеты вполне хватало, чтобы подданные забывали о краеугольном правиле магократии, согласно которому только маги могут быть руководителями высшего звена, и видели перед собой властную и достойную начальницу. Сама Минна тоже уже давно не комплексовала по поводу отсутствия у нее магического дара, и единственное, о чем жалела, так это о том, что в результате организованного ей же самой полтора года назад мощного взрыва во Дворце Совета погибли самые опытные и талантливые маги-правители, которые сейчас бы ей очень пригодились. Бесконечные доклады, донесения, сметы, расчеты, отчеты. Работы у Лэнг Минна Лафин было действительно много, и супруга по 12 часов в сутки проводила перед монитором в капитанской каюте крейсера DPAL-U781 или в зале связи пирамиды, а еще несколько часов за компьютером в комнате убежища, наведываясь к нашему сыну Виктору лишь урывками. Сейчас я поражался, как Мейлонка Ленкайни Уремяю одна без множества помощников справлялась со всем этим колоссальным объемом дел, но отмечал, что обе главы фракции «Реликт», хоть и действовали каждая по-своему, но выполняли свою работу достаточно эффективно. Но если Лэнг Минна Лафин с головой погрузилась в работу, переложив заботу о сыне на помощницу мага-лекаря Гертла Сияну Унлита, то вот Лэнг Айни Уремяю практически не вылезала из комнаты с дочкой, проводя с Элиной каждую возможную минуту и выплескивая на ребенка всю накопившуюся материнскую любовь. Сама кормила грудью, сама купала и пеленала, сама пела спящей крохотной дочери песни и рассказывала ей сказки на великом множестве известных слышащих языков галактики. Я даже выразил Айни опасение, что дочка не поймет, какой же язык является для нее родным и основным, и в итоге не заговорит ни на одном. Но был достаточно грубо одернут матерью, попросившей не лезть в процесс обучения самой любимой и способной девочки галактики, которая затмит даже своего брата Виктора. Мейланский медик Герт Маула Мясса также попросил меня не мешать общению матери с дочкой и заверил, что все идет как надо, а заодно зачем-то начал успокаивать меня по поводу того, что Айни не проводит столько времени со мной, как раньше, и объяснял, что это неизбежное следствие появления ребенка. Я не прерывал нравоучения Мейланца, хотя его забота и была излишней. Подобный опыт семейной жизни я получил еще после рождения Виктора, когда первые несколько недель редко виделся с сильно устававшей супругой, все свое время посвящавшей новорожденному сыну. Меж собой Минна и Айни практически не общались, разве что когда случайно пересекались в убежище за завтраком или ужином в комнате общей столовой, и продолжали сохранять подчеркнуто холодный нейтралитет. Если в игре, искажающей реальность, находилась Лэнг Минно, то Лэнг Айни туда не заходила, и наоборот. Однако была одна тема, в которой обе красавицы сходились во мнениях. Обе принципиально не разговаривали ни меж собой, ни со мной, на тему моей новой Вайт-де-Гер такие умора, разве что сразу заявили, что кунгу земли по статусу полагается Вайда, но они не желают видеть принцессу синдиката Гильвара в убежище Сямтро 7 и надеются, что после коронации она останется в своем королевстве. А еще Минна призналась, что не одобряет мой выбор. Вот только вовсе не из ревности, как муж мог бы предположить, а просто чувствует в новой моей Вайда какую-то искусственность и фальшь. В отличие от Айни, в которой моя супруга видела опасную конкурентку, но при этом признавала, что та совершенно искренне любит своего капитана и готова идти за ним хоть на смерть, в случае Аки Умора Минна полагала, что принцесса синдиката Гильвара искусно притворяется и ведет свою собственную политическую игру. Не знаю. Сам я никакой фальши в Герт Аки Умора не ощущал, да и в мыслях своей новой Вайда ни разу не считывал ничего подозрительного и крамольного. А между тем день коронации неумолимо приближался. И это пугало, поскольку ни корабельный аналитик Герт Джарк, ни маг-прорицатель Герт Макпиунрой, ни бесчисленные сотрудники служб безопасности Земли, Тайлакса и Синдиката, ни приставленные к ним имперские ищущие правду не могли понять, какую же подлость задумал прежний правитель Синдиката Герт Йодзи Умора. А ведь мой враг однозначно что-то затевал, я это чувствовал по нарастающей в груди тревоге и ставшему уже невыносимо острому ощущению приближающейся катастрофы. Это было странно и страшно одновременно, но я не сомневался, что беда обязательно случится. Хотя все здания на пути моего кортежа были проверены и перепроверены. Дворец правителя в столичном кластере на Гильвара 2, в котором должна была состояться церемония коронации, многократно просканирован и досконально просмотрен до последнего кирпичика. Гости и участники церемонии прошли все мыслимые проверки, бесчисленные охранники вышколены и обучены, на орбите висел союзный космофлот. Казалось бы, абсолютно все находилось под контролем, но мне все равно было не по себе. Почему-то я был уверен, что мы что-то упускаем, и эта ошибка вскоре всем нам дорого обойдется. Время, Кунг-Камар. Главный церемониймейстер праздника, высокий седой старик в темно-синем костюме с золотыми пуговицами, уроженец немецкой фракции, вырвал меня из цепких лап стилистов и гримеров. Ваша невеста выехала из своего дворца 10 минут назад. Самое позднее через 3 минуты ваш кортеж должен отправиться, иначе весь график полетит к чертям. Я это прекрасно понимал и не спорил в подобных мелочах. Зато ранее уперся рогом и наотрез отказался менять бронескафандр пожирателя на более соответствующий духу праздника роскошный костюм или хотя бы мантию архимага древнего рода Лафин. Хоть церемония и проходила в игре, где окончательная смерть мне не грозила, но избавиться от чувства тревоги я так и не смог и находился на взводе. В сопровождении вершителя Герт Имрана и восьмерки могучих гренадеров-телохранителей из приданной мне с земли охраны я покинул охраняемый комплекс и проследовал к поджидающему у входа бронированному антиграву. 10-сантиметровой толщины двери, способные выдержать прямое попадание кумулятивного снаряда из противотанковой пушки, беззвучно закрылись, отрезая меня и сопровождающих от звуков внешнего мира. Поджидавший в салоне руководитель абордажной команды Герт Теопан приветственно кивнул и проговорил в рацию. Внимание всем группам! Кунг-земли и телохранители первого круга добрались до бронемашины. Теперь формируем колонну и движемся в сторону главного проспекта. Исиеки движутся пешком по обеим сторонам колонны и следят за обстановкой. Дроны контролируют воздух. Машина с легким гудением оторвалась от земли и на высоте 1,5 метра двинулась над дорогой в сопровождении еще 3 абсолютно таких же бронированных антигравов с затемненными бронированными стеклами. Я крутил головой на 360 градусов и постоянно сверялся с мини-картой, с минуты на минуту ожидая проблем. Навык ощущения опасности повышен до 260 уровня. Видимо, мое нервное состояние передалось и остальным, так как я видел напряженные хмурые лица телохранителей, ни на секунду не терявших бдительности и не выпускавших оружие из рук. Сам я тоже не прекращал следить за обстановкой, постоянно проводя сканирование и раз за разом используя остановку времени, чтобы во всех деталях изучить мини-карту и окружающие здания на предмет всего подозрительного. Навык сканирования повышен до 184 уровня. Навык остановка времени повышен до 164 уровня. И кстати насчет подозрительного. Меня заинтересовало нечто странное, вот только не снаружи, а совсем рядом. Внутри спинки соседнего сиденья, занятого сейчас Герт Имраном, на мини-карте под слоем упругого наполнителя я увидел какую-то микросхему или что-то подобное. Приблизил изображение, но так и не понял, что это. Скрытый микрофон, трекер, по которому кто-то отслеживает передвижение колонны. По моему приказу дагестанский игрок ловко, всего одним едва уловимым движением кисти, вспорол обшивку кресла своим острейшим серповидным клинком. Какая-то флешка, предположил мой друг, выковырив крохотный кристалл из слоя синтепона. «Дай-ка мне», – потребовал я и осторожно взял подозрительный предмет пальцами бронированной перчатки. «Не жучок и не трекер, какой-то накопитель информации. Сейчас посмотрю, что на нем. Может быть, это было неразумно и опасно, но я хотел непременно во всем разобраться. Это оказался обычный кристалл-накопитель небольшого объема, в памяти которого имелся лишь один единственный текстовый файл с названием «Четвертая редакция» и следующим содержанием. Молодец, что нашел, и что догадался проводить церемонию в виртуальной игре. Итак, принимая информацию к сведению, ты – не главная цель, и убить прославленного кунга земли враг даже не надеется, но следит за тобой, и это лучше пресечь. Наблюдатель с целеуказателем на проспекте Синих Звезд, дом 11, 26 этаж, 4 окно слева. Снайперская пара в высотном здании на площади подавления восстания, 48 этаж, 1 справа окно. Для броневика не опасно, но лучше устранить. Трое случайных зевак в толпе у дороги при повороте на проспект. У одного в желудке мощная бомба, взрыв которой приведет к многочисленным жертвам. Двое других подстраховывают террориста-смертника и могут вместо него активировать бомбу. Всех троих бить издали псионика или неожиданно из невидимости. Стационарные спутники DF-1345 и DF-2206 взломаны и взяты под контроль врагом, ведут твой кортеж с орбиты. Однозначно сбить, но главная мишень врага – принцесса Аки. Ее смерть будет означать срыв церемонии и дипломатическую победу ее отца Йодзи Умора, так что постарайся не дать убить твою Вайда. Прежде всего, знай, что Аки Умора уже отравлена чашкой с напитком, которую подала служанка утром. Отравлена была сама чашка, контактный яд. Служанка уже умерла в страшных мучениях, а вот твоей Вайда повезло. Она залезла в верткапсулу до того, как почувствовала первые симптомы отравления. Но выход из игры в реальный мир в ближайшие несколько часов приведет к смерти Аки Умора, так что не дай ей умереть в игре или выйти из игры. И как можно скорее избавься от водителя принцессы и начальника ее охраны. Они оба работают на врага. Один из них и пытался отравить твою Вайда утром. Следующую подсказку найдешь сам по пути следования кортежа. Немаленький. Удачи. Самое страшное было даже не содержание с предупреждениями о смертях, а то, что я сразу же узнал от правителя этого сообщения. По стилю письма, по используемым фразам, этот текст составлял я сам. Цели устранены. Двое снайперов взяты живьем. Трое террористов устранены Мейланцем Тенью и Комаром. Сообщение от Герт «Несущий смерть» поступило, когда мой кортеж, в который влилось еще 3 бронированных антиграва охраны, выворачивал на широкий проспект. Тут с обеих сторон дороги находилось огромное множество людей. Десятки, даже сотни тысяч людей собрались поглядеть на проезд будущего правителя синдиката, и условия для работы службы охраны были очень затрудненными. Тем не менее, следующего злоумышленника мои охранники вычислили сами и моментально сообщили о нем. Безобидная на первый взгляд старушка в левитирующем инвалидном кресле на самом деле оказалась загримированным бойцом-мужчиной, а внутри кресла был вмонтирован плазменно-гранатометный комплекс «Аваши Штурм». Выдала террориста миниатюрное переговорное устройство под париком с седыми волосами, точнее испускаемые им радиоволны. Я взял разум противника под контроль и с интересом считал информацию о противнике. Это оказался координатор целой группы из 11 находящихся в толпе смертников из оставшихся лояльными Йодзи Умора солдат армии синдиката Гильвара. Всех их я устранил лично пресечением жизни, а координатора лишь оглушил. Он многое знал и мог вывести следователей инквизитора Герта Александра Антипова на другие группы. Навык пресечения жизни повышен до 74 уровня. Следующие 3 километра пути прошли спокойно. Бесконечные толпы ликующих граждан, яркие воздушные шары в небе, поздравительные плакаты. Я регулярно проводил сканирование, но долго не видел ничего подозрительного. Как вдруг: «Остановите кортеж, Имран, мне нужна вон та флешка в щели меж бордюрных камней», — поставил маркер цели указания. Как я и ожидал, это оказалась следующая оставленная мной же самим подсказка. Сейчас самый важный этап. В громадной пластиковой фигуре в виде красно-оранжевого цветка у входа во дворец правителя заложена крайне мощная, необнаруживаемая обычными полицейскими сканерами гравитационная бомба, взрыв которой приведет к смерти более 70 тысяч человек, в том числе твоей невесты Акии Умора, чей кортеж прибудет к месту через несколько минут. Активировать бомбу собирается сам Йодзи Умора, для этого он всего на несколько секунд зайдет в игру где-то в высоченном офисном комплексе небожителей в 15 километрах южнее вас. Мне ни разу не удавалось его поймать, лишь примерно определил, где он скрывается, но может ты окажешься более расторопным. Церемония коронации заканчивалась. Управляющий столичным кластером городов планеты Гильвара 2 Лэн Колик Ши Увари уже возложил инкрустированный самоцветами золотой обруч на голову прекрасной Герт Акии Умора, официально провозгласив мою походную супругу королевой синдиката Гильвара. Меня же короновал глава местной церкви, дряхлый старик с трясущимися руками, которого поддерживали с обеих сторон молодые крепкие священники, чтобы патриарх не рухнул на глазах у сотен миллионов зрителей. У главы церкви имелся сделанный лишь на днях дубликат короны правителя, поскольку оригинал в сокровищнице при дворце так и не нашли, но народу об этой досадной тонкости сообщать не стали. Согласно принятым порядкам, глава церкви попросил меня встать на одно колено, снять шлем доспеха и показать подданным свое лицо. Я продемонстрировал свои сверкающие от переполняющей их магической силы синие глаза, и даже с далекого расстояния расслышал пробежавший по толпе на площади восхищенный возглас. Известность повышена до 196, легитимность повышена до 17. Да, только что я стал королем синдиката Гильвара, звездного государства из 8 планет, и никакие уловки правителя своры Мелиефатов Кронгалара больше не способны были лишить меня неоспоримых прав на эти заселенные людьми территории. Ощущал ли я в этот момент гордость и величие? Странно, но как ни прислушивался к своим чувствам, ничего такого не было, лишь усталость и желание, чтобы вся эта затянувшаяся утомительная церемония поскорее закончилась. Все уже действительно шло к завершению, хотя оставалось еще одно незаконченное дело. Я повернулся к своей Вайда, стоящей слева от меня прекрасной и улыбающейся Герт Акии Умора с золотой короной в каштановых волосах, приветливо машущей с балкона собравшимся на площади горожанам. Беззаботная и радостная, новоявленная королева находилась в счастливом неведении и даже не подозревала, сколько усилий пришлось приложить множеству людей и представителей иных космических рас, чтобы она пережила эту коронацию. 146 агентов врага были устранены практически незаметно для собравшихся горожан, причем половина была убита навсегда пресечением жизни, еще 11 захвачены для допроса. 5 бомб обезврежено, в том числе одна крайне мощная гравитационная, над которой пришлось серьезно потрудиться мне самому, даже навыки электроника и управления механизмами прокачал. Но все сложности остались позади, и наставало время радоваться и праздновать. «У меня для тебя свадебный подарок», — объявил я, и Имран вместе со Светланой Верещагиной вытащили на сцену большой шевелящийся мешок. Взмах острого клинка, вспоровшего ткань, и под свет софитов вылез раздетый догола в целях безопасности, болезненно щурящийся и стыдливо закрывающий лицо руками бывший правитель синдиката Гильвара Герт Йодзи Умора. Заметно похудевший, с черными кругами под ввалившимися глазами и выглядящий болезненно жалким, мой личный враг действительно возник именно там, где было указано в подсказке, и бойцам отряда комара хватило нескольких секунд на то, чтобы не только определить нужный офис из тысячи в огромном многоэтажном здании, но оглушить, лишить игрового интерфейса и спеленать ценного пленника. По толпе на площади прокатился сперва удивленный вздох, а затем дружный смех. И этого жалкого сморчка они столько лет боялись, да, правильным решением было показать его народу, чтобы окончательно развеять страх населения синдиката Гильвара перед кровавым и жестоким диктатором. Не стал убивать своего непримиримого врага, поскольку он все же твой отец, но обезвредил всех его подручных, а его самого дарю тебе. Сама реши его участь. Йодзи Умора внимательно прислушивался к словам, но, похоже, не ждал ничего хорошего от единственной дочери, всех остальных братьев и сестер, которые ранее приказал казнить. Но новая королева повела себя великодушно. «Муж мой, отпусти моего отца с миром на все четыре стороны. Он больше не правитель и не представляет никакой опасности. Что ж, я предвидел именно такое решение своей Вайда, а потому был к нему готов. Отвезите его под охраной на космодром и посадите в первый попавшийся челнок. И пусть катится куда пожелает». Бывший правитель синдиката Гильвара удивленно вскинул брови, а потом нехорошо оскалился. «Ох, зря вы красуетесь перед моими подданными и пытаетесь выглядеть добрыми. Я-то знаю истинное лицо своего врага и самой хитрой из моих дочерей, и не куплюсь на такой обман. Да, сейчас я улечу, но однажды вернусь, и тогда вы оба заплатите мне сполна». «Ох, зря Йодзи Умора это сказал. Если до этой самой минуты я еще колебался, то теперь окончательно определился. Враг остается врагом, и пусть сейчас ослаблен и унижен, но в будущем может снова набрать силу и стать смертельной угрозой». Когда внимание остальных было отвлечено утаскиваемым охранниками с балкона упирающимся и брыкающимся Йодзи Умора, я снова надел шлем доспеха пожирателя и проговорил в микрофон. «Спейс генерал Лэнд Гортон Вульф, распоряжение насчет уничтожения ранее указанной верткапсулы в дата-центре на планете Васса и подтверждаю. Выполнять. Кто сейчас за турелями на крейсере Дипал Ю-781? Гертух Мимиш. Через четверть умми со столичного космодрома стартует беспилотный автоматический челнок Шиамиру Духа. Как поднимется повыше, сбивая его к чертовой матери. Жестоко, но так было нужно. Я хотел было снова снять шлем и обсудить с новой королевой синдиката Гильвара наши дальнейшие планы на вечер и ночь, но мое внимание привлекло пришедшее сообщение от неизвестного отправителя. Если ты это читаешь, значит церемония закончилась благополучно. Поздравляю. Напоследок дам еще одну подсказку, хоть она и испортит тебе настроение на брачную ночь. Ты был нужен Акии Умора только лишь как инструмент свержения деспота отца и получения желанной власти, богатства и признания. Мне ни разу, сколько ни пробовал перезапускать время, не удавалось удержать возле себя Аки более 2 лет. Рано или позже королева начинала плести интриги и пробовать поставить мужу рога. Понимаю, что ты не прислушаешься сейчас к этому совету, но сам рано или позже придешь к такому же решению. Поскорее лиши ее титула и замени, чтобы не пришлось потом лишать и жизни. П.С. Без умения перезапускать время битву за землю не выиграть. Учти это и любой ценой получи эту специализацию за оставшиеся дни. П.П.С. Не затягивай с отправкой подсказок себе в прошлое. Вселенная подобного читерства не любит и будет сопротивляться. Кунг Камар, ты сам. Глава 24. Набрать лучших. К столику небольшого кафе в орбитальном комплексе Земли, за которым я обедал в компании мохнатой компаньонки Лэн Кулинитар после переговоров с поставщиками тяжелого вооружения для космических оборонительных систем, подошел довольно ухмыляющийся глава фракции Хуман Триленк Игорь Тарасов. Смотрел церемонию коронации на Гильвара 2, сразу без какого-либо приветствия сообщил он и расплылся в ехидной ухмылке. «И как к тебе теперь нужно обращаться, Кириллу? Просто Ваше Величество, или при этом требуются еще какие-нибудь цветастые эпитеты, и все это положено произносить с восторженным придыханием и глубоким реверансом? Да иди ты со своими приколами», беззлобно огрызнулся я и указал на свободный стул возле себя. Снайпер 220 уровня уселся, но явно задался целью и дальше изводить меня своими подтруниваниями. «Чего ты такой хмурый, Кирилл? Неужели королева оказалась не так хороша в постели, как другие твои подружки?» Я промолчал, хотя глава союзной фракции, сам того не ведая, разбередил мою душевную рану. Нет, в брачную ночь Акия Умора была нежна и старательна, хотя абсолютно никакого опыта любовных игр у звездной принцессы не имелось, да и вообще о физиологии близости мужчины и женщины она имела достаточно смутное представление. Однако это не помешало королеве синдиката Гильвара сразу же поставить непременное условие. Никаких последствий в виде детей, поскольку она еще не пожила в свое удовольствие и не желает при себе вечно пищащей сопливой обузы. Этим заявлением Аки Умора лишний раз напомнила мне о содержании послания предупреждения, которое и так не выходило у меня из головы. Признаться, до того момента я не понимал, как мог отыгрывать время назад на год или два и пробовать вести себя с Вайда по-другому, при этом безвозвратно теряя приобретенных в браке детей. Для меня такое поведение было немыслимым, и потому у меня даже возникало серьезное сомнение, что третью подсказку мог писать я сам. Как выяснилось, все же мог, и это заставляло серьезно задуматься. На следующий день впервые в своей жизни я обратился за советом к священнику и даже честно без утайки рассказал о полученных предупреждениях из будущего. Наш корабельный проповедник Герт Иван Святодух внимательно выслушал меня, долго тер переносицу, после чего проговорил задумчиво: «Неправильно все это, капитан, не должен хвост вилять собакой, в том смысле, что люди обычно живут настоящим и строят планы на будущее, а не наоборот, а потому не бери в голову то, чего знать по идее не должен, и живи счастливо». Я поблагодарил за совет и хотел было уже уходить, но могучий бородатый проповедник остановил меня, хотя и пренебрегать полученным предостережением тоже глупо. Раз молодая королева забыла о своей прямой обязанности продолжать династию правителей и желает лишь удовольствия и наслаждения, дай ей так пожить какое-то время, но сразу жестко ограничив правах и власти, а также окружи ее соглядатаями. Увидишь со стороны супруги подозрительные поползновения. Проповедник тяжело вздохнул и грустно усмехнулся: «Не мне тебя учить, что в таких случаях положено делать королю». Я тогда ничего не ответил, да и сейчас тоже промолчал, не став раскрывать свои душевные терзания ни самому близкому мне человеку. Лэнг Игорь Тарасов, похоже, понял, что перегнул палку со своими ехидными подначками, и извинился за бестактные вопросы. «Собственно, я по делу, Кирилл. Твой запрос на переговоры по дальней связи кураторы проекта Купол одобрили, встреча через 40 минут. Если ты не против, я бы хотел поприсутствовать вместе с тобой, так как не успеваю уже добраться до комплекса Онега-3 в реальном мире». «Собственно, почему бы и нет?» Я дал согласие, и поскольку зал переговоров по дальней связи находился совсем рядом, тут же в орбитальном комплексе Земли, время еще было. Лэнг Тарасов заказал себе кофе и неожиданно сменил тему беседы. «Ты уже в курсе, Кирилл, что с приближением срока окончания защиты Земли все больше и больше странностей проявляется в реальном мире? Сообщения о замеченных НЛО едва ли не каждый день поступают, особенно много их возле проекции космодрома в реальном мире. В Бразилии, насколько слышал, огромная часть амазонской сельвы внезапно стала недоступна из-за возникшего силового барьера, сквозь который видно гигантских чудовищ. А на днях у нас в России, наоборот, проявилась нода Плещеева озера». «Нет, я таких новостей не слышал, а потому попросил рассказать подробнее, особенно про проявление игровой ноды в реальном мире». Собеседник с готовностью принялся рассказывать. «Есть такое реальное место в Ярославской области возле старинного города Переславль-Залесский. Озеро как озеро, ничем кроме обилия рыбы не примечательное. Хотя на берегу там истори лежит крупный оплавленный камень темно-синего цвета. То ли метеорит, то ли вулканическая каменюка, никто так и не понял. Давно лежит, еще с дохристианских времен. И еще 1000 лет назад наши предки заметили, что этот камень желания исполняет женские. Жениха красивого, детей крепких, чтобы муж перестал пить. Просто так исполняет, ничего камень не просит взамен. И вот уже многие сотни лет к этому синему камню ходят просители со всей Руси». Тарасов ненадолго отвлекся, поскольку принесли заказанный им кофе, но потом продолжил рассказ. «Там совсем рядом монастырь православный, и священники в средние века одно время гоняли паломников-язычников, а сам камень пытались то в озере утопить, то закопать поглубже. Ничего не помогало, камень снова и снова на том же самом месте возникал. И тогда настоятель монастыря махнул на него рукой и приказал навсегда оставить синий камень в покое, мол, вреда от него никакого нет, только польза, пусть и дальше лежит». Я не понимал, к чему вся эта рассказанная собеседником история, пока Тарасов не перешел к событиям последних дней. «Так вот, в игре, искажающей реальность, на территории моей фракции Human 3 тоже имеется такая нода с синим камнем, вот только там он, чудовище запредельного уровня 800+, с близкими к 100% резистами от физического урона и урона огнем, и каким-то невероятным запасом хитпоинтов. Мои бойцы одно время пытались с ним что-нибудь сделать, но так и не смогли ни уничтожить, ни даже передвинуть. И тоже махнули рукой, лежит себе спокойно, людей не трогает. Но сейчас после сопряжения двух миров этот камень пошел на контакт с людьми, и с ним стало возможно ментально общаться. Две девушки из моей фракции Грибанова, Дарья Странница и Мария Волкова, автостопщица, сумели наладить с ним общение. Причем насколько же занятные истории камень рассказывает. Про ледниковый период, про древние еще дочеловеческие земные цивилизации, про динозавров и более ранних первозверей. Этот камень существует еще с тех доисторических эпох, когда первые кистеперые рыбы вылезли на берег, и он все помнит. Представляешь, насколько бесценное сокровище для историков, а сколько еще таких открытий возникнет с завершением срока синхронизации реальностей. Представляю, вот только человечеству Земли нужно сперва победить в самом главном сражении в нашей истории, чтобы бесценные знания достались именно нам, а не Мелиефатам или кому иному, или не пропали бесследно вместе с нашей планетой. И именно ради возможности победы я и запросил встречу с кураторами проекта «Купол». В зале командного центра «Онега-3» сегодня не осталось ни одного свободного кресла. Неожиданный запрос о встрече от руководителя могучего альянса «Реликт Пожирателя» 276 уровня «Кунг Комара», который давно уже вел самостоятельную игру без оглядки на свою старую фракцию «Хуман-3», вызвал огромный интерес у кураторов. Заседание традиционно вел спикер майора Нет, уже подполковник Кудрявцев, и именно он первым взял слово. Прежде чем мы перейдем к основной теме собрания, я хотел бы обсудить с Кунг Комаром следующий вопрос. На днях две американские фракции Хуман-12 и Хуман-14 выступили с неожиданной инициативой передать им управление всеми земными космическими силами. Я не смог скрыть своего удивления. Стоящий рядом со мной в зале дальней связи Лэнг Игорь Тарасов, судя по всему, тоже ранее не слышал о такой инициативе североамериканских фракций, а потому был сильно удивлен. А чем наши союзники по армии Земли аргументируют столь странный свой запрос? У них стало больше звездолетов, чем у нас или у Реликта? Тарасов указал на меня. Или у американцев появился хотя бы один звездный линкор или карьер? Нет, они приводят другой аргумент. Спикер пультом вывел на большой экран видео какого-то большого ангара, в котором ровными рядами стояли десятки одинаковых летательных аппаратов зализанной формы. В США давно готовились к возможному инопланетному вторжению и еще с 60-х годов прошлого века наладили производство боевых звездолетов в реальном мире. У них имелись образцы разбившейся инопланетной техники, новый слайд, на котором группа ученых в белых халатах облепила обгоревшие обломки, которые за прошедшие десятилетия были досконально изучены, а технологии скопированы. Собственно, впервые на официальном уровне была подтверждена информация о секретных объектах Зона 51 и Ангар 18, слухи о которых периодически просачивались. Но если долгие годы производства звездолетов в США было штучным, то в последнее время за счет вливания огромных средств, порядка полутора триллионов долларов, выделенных Конгрессом США на борьбу с последствиями пандемии, а на самом деле на звездолеты, производство стало массовым, и наши союзники по армии Земли способны выставить в реальном мире более 40 космических кораблей. Против наших двух космических фрегатов, или трех в Китае, закончил за Кудрявцева немолодой военный с погонами генерал-лейтенанта военно-космических сил России. И поскольку никто не торопился что-либо комментировать или дополнять, слово наконец-то взял я. Что ж, я понял аргументы американской стороны. Но если показанные на слайде обломки Мейланского беспилотного разведчика космоса Сумасияз-9 так интересовали землян, то просто сказали бы мне, и я попросил бы парочку сохранившихся образцов у Кронки с Семяу. Подобный древний металлолом у них можно найти в музее исследования космоса в звездном городе Наурми-2, и правительница Союза Мейланских Прайдов не отказала бы сюзерену в такой малости. Сумасияз-9 были построены еще до изобретения гиперпространственных двигателей и способны сотни лет лететь к далеким звездам на досветовой скорости. Массовую рассылку подобных разведчиков мейланцы прекратили лет эдак 600 назад, но эти корабли все еще можно встретить дрейфующими в космосе. Один из них, по-видимому, в конце концов достиг Земли и разбился. То есть на видео бесполезное древнее старье, уточнил у меня спикер, но я не согласился с ним. Даже такое старье всяко лучше, чем ничего, Тем более, что американцы несколько изменили изначальную конструкцию, добавили живого пилота, лазерную пушку и пару ракет. И хотя один современный фрегат стоит всего показанного полусотенного флота, я не скажу, что американцы потратили средства впустую. В обороне Земли сгодится все, тем более, что именно в реальном мире космических сил у нас мало. В магократическом мире построено несколько фрегатов. Да с соседней станции пока успеют перегнать небольшой флот в день синхронизации реальностей. К счастью, основные сражения традиционно ведутся в игре, искажающей реальность, а не многочисленных агрессоров в реальном мире я возьму на себя. Как показала практика, имеющиеся у меня 25 тяжелых штурмовых дронов-реликтов способны с легкостью справиться с сотенным флотом, а больше вряд ли и будет. Успешная проверка на авторитет. Последовало короткое совещание кураторов, а затем голосование. Единогласно было принято решение предложение двух американских фракций отклонить и не передавать им космические силы других фракций. Теперь перейдем к основной теме собрания. Подполковник Кудрявцев попросил меня рассказать, зачем я запросил срочную встречу с кураторами российских фракций, если у самого Кунга Земли, как выясняется, сил намного больше, чем способны выставить союзники. Что ж, я попытался объяснить свою идею. Но чем дольше говорил, тем грустнее и грустнее становились лица сидящих в зале. Наконец, один из военных генералов подчеркнул самое главное из моего выступления. Рискованная боевая операция против композита именно в реальном мире, а не в виртуальной игре, где жизнь у бойцов только одна, и никакого возрождения после смерти не будет. Именно так. Причем атаковать мы будем не абы какую цель, а правителя композита, точнее его летающий дворец в реальном мире. Полный опытнейших телохранителей и верных слуг, готовых без малейшего колебания отдать жизнь за своего лидера. Врагов ожидается не менее сотни, но не более полутора сотен. Мы же можем взять на задание максимум 35 бойцов, больше не влезет в космические корабли. Звучит как-то не очень, с сомнением покачал головой спикер. Соглашусь, риск огромен, и успех операции далеко не гарантирован. Но мы знаем точное место, где будет находиться правитель композита. А такую возможность ослабить самого сильного из наших врагов или вообще вычеркнуть из списка противников упускать ни в коем случае нельзя. Это исторический шанс для нашей Земли, и потому я обратился к вам за помощью. Мои слова были встречены долгим угрюмым молчанием. Наконец, один из немногочисленных гражданских в зале поинтересовался, почему Кунг Камар обратился за помощью именно сюда, а не набрал бойцов в подконтрольном ему магократическом мире, или на Тайлаксе, где правит его дочь, или в синдикате Гильвара, королем которого недавно стал. К такому вопросу я был готов и привел свое видение ситуации. Люди магократического мира, как наглядно показала история столкновений фракции Хатри с темной фракцией, сильны псионикой и другой магией, но вот в сражении стрелковым оружием просто на голову уступают бойцам-ветеранам нашего мира, у которых и подготовка лучше, и опыта реальных боевых действий больше на порядок. Бойцы же композита обладают полным иммунитетом к псионике, что делает игроков магических профессий против них совершенно бесполезными, так что магократический мир отпадает. В синдикате Гильвара реальных боевых действий давно не велось, были только полицейские и карательные операции против недовольных правлением жестокого диктатора, так что опыта у солдат немного. Про Тайлаксы говорить нечего. На туманной планете до самого последнего времени владеть оружием людям запрещалось под страхом смерти, и вооруженные силы были сформированы совсем недавно под руководством инструкторов армии Земли. Я же, как уже говорил, сильно ограничен в количестве бойцов, которых смогу захватить на операцию, а потому собираюсь брать только лишь лучших из лучших. Какое-то количество бойцов в отряде Комара у меня имеется, но их недостаточно для выполнения задачи, и потому я запросил поддержки у тех, кто способен помочь. Ради общего дела, спасения нашей родной планеты Земля, навык дипломатия повышен до 214 уровня. Несколько следующих минут прошли в тихих переговорах собравшихся в зале. Наконец, молчание прервал подполковник Кудрявцев. Комар, объясни еще раз по пунктам задачу. Сколько тебе требуется людей, каких профессий, и что ты конкретно собираешься с ними делать? Мне не хватает 20-22 человек. Прежде всего, требуются опытные и высокоуровневые операторы тяжелых роботов, космодесантники и штурмовики, те, кто способен нести самую крепкую экзоскелетную броню и выживать там, где остальные быстро полягут. Затем один или два инженера, мы захватим тяжелые плазменные турели и развернем над отрядами энергетические щиты. Один опытный гранатометчик, а также еще медик в дополнение к моему маула мяса, чтобы всех, кто не погиб сразу, могли стабилизировать, донести до верткапсулы и спасти. Один оператор дронов в дополнение к Айни, и 5-7 лучших стрелков и снайперов. Меня очень внимательно слушали, кое-кто из собравшихся в зале даже записывал. Судя по всему, хоть ответ на мою просьбу еще не был озвучен, но принципиально положительное решение кураторами проекта «Купол» уже было принято. Я приободрился и продолжил. Всех людей из списка мы перебросим на Тайлакс, где они в реальном мире смогут заказать и оперативно получить все необходимое вооружение, экипировку и оборудование. Затем за ними придет планетоид убежище Сямтро-7, куда группа вместе со всеми грузами будет доставлена катерами. 5 дней на подготовку и тренировки или вообще столько, сколько понадобится. Заодно привязка всех будет перенесена в убежище. И как только командиры групп подтвердят, что все готово к проведению операции, мы прыгнем в другую галактику и атакуем охрану правителя Композита. Только охрану, не самого Кронгбубе Айлу, тут же придралась к моим словам седая женщина в гражданской одежде. Я вовремя прикусил язык и не стал объяснять собравшимся в зале, что правителю Композита будет совсем иной, и вся операция планируется в далеком прошлом. Это было лишней информацией, которая переключила бы внимание кураторов на посторонние темы, не имеющие никакого отношения к предмету беседы. Да, именно так, вы верно поняли. Если убить самого правителя, операция закончится провалом, и мы упустим уникальный исторический шанс. Правителю Композита просто сменится, и нового необходимо будет заново выискивать, причем он будет уже предупрежден о возможности нашего налета. Поэтому задача бойцов – перебить или сковать боем охрану и прислугу правителя Композита, и дать мне с Айни 15 минут на переговоры с ним. Этого вполне достаточно, и нас очень внимательно выслушают. Затем мы грузимся в звездолет и по-быстрому уходим, пока к врагу не подтянулись резервы. Возникла снова заминка, и меня попросили подождать. Стоящий рядом со мной в зале дальней связи Лэнг Тарасов тихо дернул меня за рукав бронескафандра и проговорил едва слышно. «Даже если кураторы не согласятся, я с тобой, Кирилл. На меня и ребят из первого легиона можешь рассчитывать. Да и второй с третьим легионы тоже не откажутся участвовать, я в этом уверен». К счастью, подобной несанкционированной самодеятельности и не потребовалось. Подполковник Кудрявцев снова взял микрофон и объявил, что запрос Кунг-Комара будет удовлетворен, и список добровольцев, согласившихся на участие в смертельно опасной операции в реальном мире, я получу через полчаса. Глава 25. 5 шагов к свободе. Часть 1. Следующие 5 дней прошли в административных, дипломатических и торговых заботах. Требовались дополнительные ресурсы на оснащение космофлота и наземных войск Земли, и поток прибывающих к моей родной планете звездолетов шел нескончаемый. Благо финансовое положение после получения контроля над планетами синдиката Гильвара стало устойчивым, и я мог позволить себе незапланированные крупные расходы на оборону. Также потребовалось, по возможности незаметно, перегрузить половину из 6000 больших охранных дронов реликтов свернувшегося из дальнего похода обратно к земле карьера кронпринцессы Диэнна на недавно введенный в строй карьер кронпринцессы Ликона, и сразу же опробовать это оружие, опять же по возможности обеспечив максимальную секретность учений в Солнечной системе. Параллельно я вел дипломатические переговоры с квантой математиков Джаргов, в последний момент засомневавшихся в возможности победы и едва не разорвавших военный союз с Землей. Союзников удалось удержать, хотя по расчетам самих же джаргов вероятность победы в предстоящем грандиозном сражении не превышала 9%, и они не без основания опасались, что агрессоры потом обратят свой взор на союзников проигравшей стороны. Пытался за эти дни я связаться и с правительницей союза Мейланских прайдов Кронгкис Семяу, что-то подозрительно притихшее в последнее время. Обычно Великая сама являлась инициатором общения по дальней связи и связывалась со мной регулярно, но вот уже достаточно продолжительное время избегала контактов с Кунгом Земли. Отговорки ее придворных общается с новым женихом или проводит время в раздумьях о благе Мейланского народа меня абсолютно не устраивали, и я что-то засомневался в том, что ветреная белая кошка собирается сохранять верность сюзерену, а не переметнется в последний момент на сторону моих врагов. Также потребовалось срочно забрать Морфа Кунг из Су-пожирательницу миров с Бетельгейзе и пустоту после устранения сразу двух стратегов Триллов в орбитальном кластере системы Азу-Трилл, что оказалось не так просто сделать. Своими действиями Фокси растревожила Осиный Рой, и выбраться с тщательно охраняемого и наводненного охранниками космического комплекса долго не представлялось возможным. И хотя сама Фокси в любой момент могла убить себя и возникнуть в реальном мире, проблема была вынести именно пустоту, наше секретное оружие, убивающее вражеских командующих навсегда прямо из игры. Наконец, я получил шифрованное сообщение с временем и местом, и прибыл на вражескую территорию ровно в тот самый момент, когда автоматическая спасательная капсула с моими агентами отстрелилась от огромной станции в космос, где я сразу же укрыл ее под непробиваемым щитом крейсера Дипал Ю-781 и перенес в безопасное место. Стало намного труднее работать, пожаловалась мне огненно-рыжая космическая лисичка, за обе щеки уплетая обед в кают-компании крейсера. Триллы вовсе не дураки и в целом уже разгадали наш замысел, да и с возможностями морфов неплохо знакомы, так что каждую следующую цель устранять будет все сложнее и сложнее. Но в целом отдача от наших действий уже идет. Я в виде рядового бойца-охранника присутствовала при разговоре двух старших офицеров королевства и слышала, что первый адмирал Кунг Яматиерш испытывает определенные сложности с управлением формирующейся единой непобедимой армады из 400 тысяч звездолетов. Я не сразу поверил в то, что услышал от своего агента, и даже попросил повторить. У Триллов к войне с Землей сформирована армада из 400 тысяч звездолетов, да, но отдельные части непобедимой армады еще прибывают, и к выступлению этот колоссальный по своим размерам флот пока что не готов. К тому же среди самих Триллов все сильнее разгораются внутренние склоки. Розовые Триллы, потомки древних правящих родов, не готовы подчиняться выскочке из черных Триллов, каким является Кунг Яматиерш, и потому первый адмирал вынужден действовать жестко, хоть это и не добавляет ему популярности. Ведущий стратег королевства показательно казнил нескольких политических противников, чтобы на время пригасить бунт, но после битвы за землю едва ли сможет удержать в своих лапах власть, и королевство Триллов расколется на части. Так говорят многие. То, что произойдет с Триллами уже после самого главного для моей родины сражения, волновало меня достаточно слабо. А вот то, что первый адмирал врага поставил все на кон и стянул все силы королевства Триллов для карательной операции против непокорных землян, было крайне важной и пугающей информацией. Справиться с такой мощью земля однозначно не могла, да и флот Георга I едва ли потянул бы при таком катастрофическом соотношении по кораблям. Более того, у меня даже зародилось серьезное опасение, что император вообще откажется совать голову в такую петлю и рисковать всем, что у него имеется, если узнает полный расклад сил перед сражением за землю. А потому эту информацию я попросил пока что держать в тайне, чтобы и без того немногочисленные союзники не отвалились в последний момент. С другой стороны, и управлять столь огромным флотом выскочки командующему Кунг Яматиершу было непросто, особенного на фоне пассивного или даже активного сопротивления других адмиралов и аристократов королевства. И будет еще сложнее, если у первого адмирала останется меньше толковых помощников. Если до этой самой минуты я думал дать вымотавшейся и исхудавшей Фокси отдохнуть несколько дней перед новой операцией, то сейчас понял, что подобной роскоши позволить себе не могу. Выбирай новую цель из списка стратегов, два умми на отдых, и вперед. И постарайся заодно вызнать точку сбора непобедимой армады, чтобы я использовал последнюю торпеду с антиматерией и несколько сократил вражеский флот. Я ободряюще похлопал космическую лисичку по плечу и встал из-за стола. Мне нужно в реальный мир. Там у меня тоже назревает серьезное и очень опасное дело. Примечание от автора. Все новые лица в этой главе, реальные читатели и фанаты серии «Искажающие реальность», давшие согласие на свое появление в сюжете. Так это и есть дом Кунг-комара, выпрыгнувший первым из прибывшего груза пассажирского челнока снайпер 210 уровня Герд Гурбин из фракции Human 3 огляделся по сторонам, с интересом рассматривая полупустой ангар летательных аппаратов убежища Сямтро-7, разбитую древнюю технику и снующих повсюду металлических ремонтных ботов. Вслед за снайпером появились и его неразлучные друзья из прославленной четверки первого легиона. Писарь при штабе, Стрелок Убивашка и Нили Свистунова. В игре все ветераны уровня 200+, здесь же в реальном мире непривычно выглядящие в гражданской одежде, с рюкзаками за спинами и с походными баулами в руках. Я поздоровался со старыми друзьями и обратил внимание на незнакомое лицо в их привычной небольшой группе. Петрунин Аркадий, игровой Никужик, стрелок 207 уровня, представился крепкий темноволосый парень с татуировкой черно-желтой змеи на запястье правой руки. «Он уже 3 месяца в нашей пятерке», — добавил Гурбин, — «и влился так, словно всегда с нами был». Я указал на левитирующую шестигранную платформу и велел бойцам грузиться, сам же направился к новой показавшейся из катера группе бойцов. 2 из них я знал. Вон тот долговязый парень в камуфлированных брюках и черной футболке с эмблемой 2-го легиона имел в игре крайне необычный класс «Звездный странник» и очень короткий никшу. Я встречался с ним во время операции на ледяной комете Унтау и запомнил необычного игрока с реактивным ранцем за спиной и тяжелым пехотным резонатором в руках. Стоящий же справа от него бородатый мужчина в темной рясе Алексей Лобов являлся старым знакомым моего проповедника Герт Ивана Святодуха по духовной семинарии, в игре получил профессию священник. Именно он после ухода паладина Герт Тамары отвечал за противодействие магическим атакам, лечение на поле боя и раздачу групповых благословений. Его мне рекомендовали как толкового помощника моему мейланскому медику Герт Маула Мяса, к тому же священник мог носить тяжелую броню, что существенно повышало шанс на его выживание на поле боя. Но вот 3 их спутников я видел впервые. Андрей Клименко, игровой ник Прапор, оператор тяжелых роботов 184 уровня, четко по-военному доложил бритый наголо мускулистый шкаф 2-метрового роста и косой сажени в плечах. Габидулина Ирина, башкирский ангел, оператор дронов, уровень 193. В контраст стоящему рядом с ней мускулистому гиганту женщина была довольно миниатюрной, вот только холодный блеск ее пронзительных серых глаз выдавал в ней человека, для которого убийство людей стало обыденным делом. 3-й член группы молчал, так что этого скромно стоящего в сторонке интеллигентного вида невысокого мужчину в строгом костюме и в очках с золотой оправой представил бородатый священник Алексей Лобов. Это наш основной тактик, и группы, и всего 2-го легиона. Пурка Владимир, родом из Минска, Белоруссия, наконец-то оживился и представился скромный интеллигент, игровой ник Историк, Герт Историк, штурмовик 200 уровня. Этот невысокий и достаточно щуплый мужчина совершенно не походил на штурмовика в моем понимании, однако статус Герты 200 уровень определенно вызывал уважение. Что ж, самые злые и успешные бойцовые собаки тоже далеко не всегда крупного размера, и не менее важную роль для бойца, чем громадные мускулы, играют боевой дух и способность сохранять трезвость ума в стрессовых ситуациях, а с этим у Историка, похоже, все было в полном порядке. Также грузитесь, я указал на 5 игроков 1-го легиона, уже заваливших баулами и коробками левитирующую платформу, но продолжающих доставать все новые и новые вещи из челнока, и размещайтесь в жилом комплексе 2-го большого зала. Инструктаж через час, когда прибудут остальные группы, а убежище Сямтро-7 покинет беспокойный Тайлакс и растворится в бескрайнем космосе. Местом сбора было выбрано просторное и пустое помещение неподалеку от 2-го огромного зала подземного комплекса, то ли неиспользуемый склад, то ли запасной ангар летательных аппаратов-реликтов, хотя ведущий отсюда на поверхность планетоида выход был недостроен и перекрыт. Инструктаж проводила моя подруга Лен Кайни Уремяюу, пусть и в таком человеческом обличии ее в войсках армии Земли не знали. Прежде всего, оглашу для прибывших основные правила пребывания в убежище Сямтро-7. Жилой комплекс 1-го зала закрыт для посещения. Там находится детская, и охрана из фанатиков 1-й директории магократического мира стреляет без предупреждения в каждого, кто не обладает допуском, но попытается приблизиться к детям Кунга Земли. Неплохое начало речи. Я увидел, как сразу же напряглись и собрались сидящие в зале бойцы, до этого слушавшие незнакомую рыжую девушку в полухо и не прекращавшие болтать меж собой. Правило номер 2. В воду ни в 1-м зале, ни тем более в других, заходить категорически запрещается. Там обитают хищные инвары, которые с удовольствием вами полакомятся. И хотя среди этих тварей встречаются разумные, играть в русскую рулетку и проверять, какая же именно особь вам попалась, крайне не советую. 3-е правило. К строителям, охранникам и поселенцам не приставать и от работы их не отвлекать. Большая часть из них занята сейчас постройкой полигона как раз для вас, так что в завершении работы заинтересованы все. С местными вы сможете общаться после окончания рабочего дня в зоне отдыха или на пляже, но скорее всего, они вас не поймут. Здесь проживают люди с 10 разных планет или даже 11, учитывая два варианта Земли, и языки общения у всех разные. Как же вы тут понимаете друг друга? Вопрос принадлежал незнакомому мне молодому рыжеволосому парню с по-борцовски сломанными ушами. Я открыл игровой интерфейс и считал информацию о нем. Фундук. Человек. Фракция Human 3. Оператор тяжелых роботов 195-го уровня. И сам ответил на вопрос вместо моей помощницы. Основным языком межнационального общения в отряде комара принят язык Бгха, а потому, так уж сложилось, что именно этот язык используется и в убежище для общения людей разных планет. Тем более, что язык Бгха очень легок в изучении, и все люди моей команды, я указал на сидящих вместе одной группой Герт Имрана, Герт Светлану Верещагину, Герт Ивана Светодуха, Герт Эдуарда Бойко, Герт Дмитрия Желтого, Герт Теопана, Герт Тимку Ву и Герт Несущую Смерть, достаточно быстро освоили его, не говоря уже о Гкха из отряда комара, для которых этот язык родной. Да, на этом собрании присутствовали сразу трое Гкха из экипажа, которых я временно перебросил из Новосибирска в убежище Сямтро-7, операторы тяжелых роботов братья Герт Баша и Ваша Туших, а также бортовой стрелок Герт Тайкрех, который также был мне необходим на предстоящей боевой операции. «Девушка, а вы свободны этим вечером?» Неожиданный вопрос не по теме принадлежал темноволосому молодому парню Артуру Салимгарееву с ником Эфиоп. Он и сидящий рядом с ним Батраскач Мазов с ником Монгол и Романская Беда с ником Казак имели в игре достаточно необычную профессию налетчика и являлись одной из самых успешных разведывательно-диверсионных групп, четвертым в которую входил еще снайпер 200 уровня Корчагин Николай с игровым ником Туман, также присутствующий в этом зале. Лен Кайни Уремяюу на провокационный вопрос не ответила, лишь загадочно усмехнулась. Но Герт Имран не поленился объяснить, кого они видят перед собой, и самодовольная улыбка моментально сползла с губ нахала. О таком предупреждать надо. Стушевался налетчик 190 уровня и отодвинулся на метр дальше от выступающей под веселый смех собравшихся бойцов. Моя подруга совсем не обиделась и продолжила свою речь. Верткапсулы вам уже показали, и они даже подписаны вашими именами во избежание путаницы. Однако должна предупредить, что пока что верткапсулы не работают, и в игру, искажающую реальность, зайти вы не сможете. И дело тут не только в необходимости 5 дней для перенастройки точки выхода персонажа в реальный мир. Просто сейчас в целях безопасности мы находимся в другой исторической эпохе, и до возвращения в привычное для нас время верткапсулы не заработают. Слова моей рыжей помощницы были встречены гробовым молчанием. Нет, в искренности девушки никто не сомневался, просто такую информацию сложно было вот так сразу переварить. И потому я снова взял слово.